Глава 15. Предпочтение – хорошая дифференцирующая идея. Наш опыт показывает, что люди не знают, чего они хотят. Так зачем их спрашивать? Чаще всего потребители приобретают то, что, как они думают, необходимо иметь. Весьма напоминает поведение бредущего за вожаком стада. Испытывает ли большинство из нас реальную потребность в полноприводном автомобиле? Нет. Если он так уж необходим, почему такие машины не завоевали популярность лет 50 назад? Потому что была иная мода. Основная причина такого типа человеческого поведения кроется в сомнениях, предмете, о котором так активно пишут многие ученые.